Глава 4. Чтение создателя. Поиск своего почерка. Пока я оценивал новый дар распознавания или сканирования, а я так чувствую, что это умение не приветствуется в этом мире среди магов, ко мне подошла сама воятельница чар и потомственная заклинательница кухонной утвари. Наверняка ей очень хорошо платят за услуги, коли справляется одна с готовкой. А мне вот интересно, сколько получают маги в России этого варианта развития и эволюции мира в обычной жизни горожан и на службе у правительства? Наверняка и посты особо предусмотрены, и армии целые, если верить услышанному краем уха. Да, вопрос на миллион, как иногда говорится. Мы ведь так и не познакомились, констатировала женщина неоспоримый факт и принялась за розжиг очагов. Ксандра меня зови. И ты-то хоть представься, добавила снисходительно, а потом, не глядя на свои предыдущие деяния, обозначила и сотворила в воздухе руну, которая, словно соткана из огоньков, появилась над поленьями через пару секунд. Дрова приподнялись над полом, языки огня сорвались с символа или иероглифа, коснулись деревяшек и поленья, аккуратно уложились в очаг, весело потрескивая и разгораясь. Я же рассматривал процедуру совершенно иным взглядом, нежели ранее, что не ускользнуло от сердобольной хозяюшки кухни. «Уснул?» — Ксандра дернула меня за рукав ветровки. «А что?» Нехотя отвлекся от созерцания рождения плетений рун, происходящего везде в помещении, где только возможно. Феликсом спохватился, оценивая шансы прокола с открывшимся даром от нимфы. «Феликс!» — я протянул руку. «Будем знакомы, прекрасная Александра!» Не стал скромничать в лести, ведь выглядит женщина очень достойно, молодой, хорошо и явно ухоженной, да просто следящей за собой, как и положено. «Ну вот и славно!» Она искренне улыбнулась, продолжая заниматься плетением рун. «Тебе интересно?» «Не скрою. Сама подсказала причину моего внимания к ее действиям. Теперь мне и придумывать ничего и не нужно в свое оправдание. Почерк своеобразный», — добавил я почтительно и с ноткой лести. «У меня вряд ли так получится». «Блин, я чуть не раскрылся, как мне кажется, но обошлось, и собеседница не обратила на крайнюю фразу внимания. Фух, пронесло. Нужно быть очень внимательным в будущем. У меня в роду особый почерк, передающийся по наследству от предков, в основном от бабушки, великой магистретты бытовой магии», Ксандра заявила с гордостью. «На твой почерк посмотреть неплохо было бы», добавила с интригой и занялась колдовством над тушами животных, приготовленными для жарки на вертелах. Я же подумал, что необходимо скрывать свой дар, по что бы то ни стало, поэтому принял игру с любезностями и восхищением ее наследственными способностями. «Мне бы одежку какую-никакую, ну, для моей посудомоечной вотчины», закинул вопрос на удачу, сообразив умоляющее выражение просителя милостыни. Ксандра повелась на пантомиму и еще сильнее выпрямила осанку, даже зарумянилась. Я подумал часом, а может, она и не замужем. Кольца обручального точно не наблюдаю, но, возможно, она просто снимает его перед работой. «Ну, пойди, вон там возьми в чуланчике». Она указала направление к маленькой дверке, на которую я и не обратил внимания. «Подбери что-нибудь на свой размер». Сама Ксандра направилась в посудомоечную. Половник свой решила помыть, пока штатный диск Жаке переодеванием занят. Я проследил за ней и внимательнейшим образом наблюдал через приоткрытую дверь за всеми пассами и манипуляциями рук женщины. Ничего не понял в плане, что за что отвечат, но запомнил движение очень хорошо. Даже степень напряжения пальцев кисти уловил, как и повышающую температуру определенных участков ладони. Отметил и учащенный ритм биения сердца в момент вязи рунических символов, а также еще некоторые неприметные доселе моменты. Ну что ж, получился хороший урок с подсматриванием, добавить нечего. Спасибо. Я вернулся одетым в простецкие штаны и в старомодной рубахе с несколькими пуговицами у воротника. Точь-в-точь, как в фильмах и книгах показывали. И называться она... А, не помню, да и не важно. Какая-то воротка. Во, вспомнил, косая. Очень занимательный почерк у вас, любезная Оксандра. Я слегка поклонился. Сам же воодушевился тем, что, наконец, попробую себя в качестве рунного мага, создателя замысловатых вязей, так облегчавших утомительную работу по кухне. Сделаю это сразу, как только подыщу место для экспериментов. «Да ладно тебе, Феликс!» Она засмущалась и опустила скромно глаза. «Ну, право, лесть я заметила, но так приятно!» «Уж не собрался ли ты принести себя в жертву, нарушив клятву на крови?» Сердобольно всплеснула руками. «Ты вроде бы знал пару рун от своей матери, наверняка куплена на рынке свитков, и не иначе». «Вы, безусловно, правы, уважаемая Оксандра. Я давеча связался с маменькой, и она отменила столь суровое наказание», — ляпнул первое, попавшее в голову оправдание. «Так что скоро смогу пользоваться рунами без боязни наказания». «Так ты не рунный маг?» — удивилась и выпучилась на меня. «Хотя это и так всем стало ясно еще вчера». Я подошел к чану и потрогал воду. Уже теплая оказалась, благодаря стараниям и помощи сердобольной кухарки. А она лишь ухмыльнулась и продолжила. «А как ты так быстро связался? Ведь телеграфом пользоваться дорого». Затараторила и тут же осеклась. «Или ты снарядил животных с посланием?» Перешла она на шепот. Идея с птичками и записками мне понравилась. Я сморозила очередную глупость. «Ну да, делов-то». Небрежно подтвердил версию. «У меня был свиток призыва голубя». «Вот это да!» Александра опустила руки в смятении, глядя на меня. «Добавить больше мне нечего». Женщина засобиралась и посмотрела в сторону кухни, наверняка подумав о запаздывании с готовкой. «Ну, я досадливо развел руками. Рот мой слишком беден, как все заметили, иначе я и не подрабатывал бы тут. Последний и единственный свиток истрачен». «Согласна. Но ты надейся. Может, подзаработаешь за год как-нибудь, ведь тебе матушка сняла ограничения». Последнее прозвучало уверенно, как намек. Нет, скорее, как уверенность в достойной оплате услуг владельцев свитков, отличительно от остального населения. «Да и работу ты, значит, скоро сменишь. Не глупый, вежливый, даже симпатичный юноша». Она посмотрела на меня с той надеждой, с которой иногда смотрят на мужчин женщины, не избалованные ласками. Потом Ксандра спешно собралась уходить к себе в кухонный зал, но я не постеснялся и остановил ее. «Ксандра, послушай». Я вспомнил разговор с Артуром и реакцию на фамилию Рюриков. «Я рос в заперти, под строгим надзором, и мне не довелось услышать одну историю, которую все знают». Женщина присела на аккуратный резной табурет и вновь посмотрела заинтересованно, а затем участливо. «Я попробую, ты спрашивай». Приготовилась слушать вопросы, неосмысленно поправила кружевной фартук и потеребила ажурный рукав платья, но не пышного, как у Анны на аллее в парке. «Расскажи мне про Рюриков», — попросил и приготовился внимать, заняв табурет напротив. Изумление, появившееся в выражении лица моей кухонной начальницы, сложно не заметить. Хмыкнула удивленно. «Странно, что ты рунный маг и тебе не рассказали. Ну ладно, раз так, то слушай». Она поправилась и приняла выражение серьезной рассказчицы, повествователя великой истории. Существует народное предание о Рюрике, и его братьях, обнародованные и забытые сразу же, как гласит история, начала очень серьезным тоном. Существовал так называемый летописный кусочек в общей книге рождения России, как северные письмена. Неизвестный магистр, путешественник, перенял его у крестьян, живших на землях за хребете и западнее от него, к тому времени полностью павших духом, потерявших всех воинов и порабощенных темной сущностью черных рунических магов захребетных пустошей и лесных океанов. Она удовлетворительно отреагировала, когда посмотрела на меня и оценила огромную заинтересованность изложением. Предание повествуется о том, как неизвестным руническим кланом управлял верховный магистр, архимаг, отец трех юношей, первый из которых звался Рюриком Мирным, второй — Сивором Победоносным, а третий — Труваром Верным. Братья решили отправиться в поисках славы в земли на запад и заглянули в захребетье. После многих деяний и страшных боев братья вернулись в Руссию, народ которой страдал под бременем долгой тирании темных сущностей, но не осмеливался восстать. Она перевела дух. Братья разбудили в местном народе уснувшее мужество, возглавили войско и свергли угнетателей, восстановив мир и порядок в стране. Спустя годы скитаний и победоносных деяний они решили вернуться к старому отцу, но благодарный народ упросил их не уходить и занять место прежних, павших и дискредитировавших себя предводителей. Очень занимательно. Я решил, что рассказано все, и предпринял попытку завершить беседу. Погоди. Ксандра жестом остановила меня. Слушай дальше. Таким образом, Рюрик получил первое княжество, оплот праведных рунических магов, Новогород. Сивору второе, Плесков, Трувару третье, Белое озеро. Они есть основатели первых великих кланов рунных магов. Поскольку спустя время младшие братья умерли, не оставив законных наследников, Рюрик присоединил их княжество и кланы к своему, став основателем правящей династии, зарождения империи и создателем первого, величайшего клана боевых рунных магов. Она вдруг вздохнула. Название его я не знаю точно, как, впрочем, и любой, кто знаком с легендой. Но ведь это не может быть единственным упоминанием без продолжения. Я возмутился. Ну, как можно забыть название основополагающего клана? Я встал, прошелся по помещению, слегка нервничая от услышанного. К сожалению, это единственное упоминание о Рюрике в западном и восточном фольклорах, и дату возникновения легенды установить невозможно. Предание записано спустя века после событий и вскоре вырвано из летописи великих событий России. Утеряно. Она снова вздохнула и встала. Ну, все, пора работать. Заболталась я с тобою. Ксандра поправила поварской колпак. Да и тебе может влететь за безделье от гроха. Порядком займись. Одним словом, соберись и приготовься к поступлению посуды. Ксандра улыбнулась и вышла, оставив меня одного и в раздумье на тему истории моего собственного мира. Да ведь тоже были Рюрики, и сходство не увидит только совсем тупой от слова «абсолютно». Теперь понятна реакция Артура на мою фамилию. Однако это как раз и настораживает. Ну разве мало Рюриковых ходит по России и миру? А за хребете это выходит Урал, точнее территории за ним, вместе с тайгой и всем, что там есть. Если сопоставить услышанное из разных источников. Да, предстоит разбираться и разбираться еще, как в вопросах о стране, так и о мире, в котором я очутился. Подумал и о том, чтобы завести блокнотик, ну или тетрадочку прикупить с карандашами. Ручкам я не доверяю с некоторых пор, все коверкают. А для зарисовок рунических плетений мне такая корректировка совсем ни к чему. Разошлись мы вовремя, Грох наведался с проверкой готовности к приходу первых посетителей, и выглядел хозяин при этом весьма расстроенным. Спрашивать его я не решился, зная свое место и положение в обществе, а вот Ксандре наказание за любознательность не грозит ни в коей мере. Она доподлинно знает себе цену, и об отсутствии претендентов на ее место даже в далекой перспективе. Что-то случилось? Она небрежно поинтересовалась у Гроха. Хозяин пробубнил что-то под нос, очень похожее на ругательство, и обратил на нее внимание. «Ох, и непруха!» — начал делиться со вздохом. «Давно не припомнит такого. Но наемники появились в городе». Я прислушался, стараясь не шуметь и буквально не дышать, стоя за дверью в моечную. Это точно что-то новенькое для меня. И, естественно, пробудило нешуточный интерес. «Вызови магический патруль. У тебя ведь есть свиток на такой случай?» — подсказала простое решение женщина. Я услышал шипение жарящихся продуктов. Наверное, Ксандра помешивает готовку. «Это на самый крайний случай, как предупреждал магистр Валентайн», — послышался вздох. «Да и ведут они себя вроде пока спокойно, пока не выпили и не дождались появления местных пройдох и пьяниц», — перебила кухарка пренебрежительно. «Они найдут повод докопаться до приезжих. Да и случится тебе счастье, может, со смертоубийством. Ну, к тому же, если прибудут другие наемники разных весовых категорий, равно как и по приверженности к кланам различающихся». Последнее предложение прозвучало вопросительно. Я насторожился, буквально глотая такую редкую информацию. «А тогда и вызову магический патруль», — снова вздохнул Грох. «Ты, главное, с едой не подкачай. Ну, кто знает, какой у них может случиться утонченности вкус». «Ну ж во мне-то не сомневайся», — парировал Александра с вызовом. «Молчу, молчу». Дальше я услышал шаги и звуки двери, открывшейся и закрывшейся. Интересно посмотреть на этих наемников и понять, что так смутило, даже нет, насторожило хозяина. В этот момент отворилось приемное окно, и я занялся прямыми обязанностями посудомойщика. В этот раз мне хватило ума не хвататься за каждую поданную тарелку, а разбивать посуду на партии. Затем я мыл все сразу, следом споласкивал и успевал протереть все насухо, прежде чем посуду забирали. Вот тогда только я приступал к следующей партии, и все процессы повторялись. Отработав личную методику, я почти успевал все помыть к нужному сроку, без проблем и не прибегая к посторонней помощи. Вызвал похвалу у старшего подающего и следом поощрение от хозяина таверны. Жизнь начала налаживаться, а если продолжать работать в том же духе, то и время свободное выкроить удастся. Перерыв на поздний, по нормальным меркам ужин, я заработал сам тем, что не позволил образоваться куче грязной посуды. С наслаждением откушал разные снеди, оценивая всевозможные вкусы и вдыхая ароматы, а не как вчера, когда пришлось глотать куски, не обращая внимания ни на что, лишь бы успеть заполнить голодное брюхо. Получил момент долгой паузы и отпросился у Ксандры выйти к дверям входа в зал. Разрешила сердобольная, но с условием не мешать разносящим заказы. Я занял место таким образом, чтобы указание старшей по кухне выполнить безупречно, и замер, облокотившись на стену в том месте, где освещение не сильное и образовалась тень. Осмотрел зал в поисках интересующих меня личностей наемников. Ну, интересно же! Обнаружить искомые среди посетителей, гомонящих за столиками и шатающихся между ними, оказалось несложно. И я удивился в очередной раз. Ну, во-первых, меня поразила форма и экипировка этих личностей. Нечто похожее по покрою на современную, с многослойными утолщениями на локтях и коленях, но чуть разгильдяйскую, как если бы наши военные современники в одночасье стали пиратами средних веков, но забыли переодеться и украсили форму золотым и серебряным шитьем, сменили головные уборы на шляпы с элементами устрашения типа змеиных голов и клыков непонятных зверей. На груди у каждого висят амулеты в виде крупных камней малахита, обрамленные в зависимости от достатка каждого. Если присмотреться, то на амулетах позолотой подчеркнута руна, заключенная в каббалистические или магические круги. И оружие своеобразное. Есть наганы с изысканной росписью по вороненному металлу, в таких же кобурах, притягивающих внимание. Из холодного шашка, палаш или кривая сабля в ножнах, не менее круто отделанных, чем тем же кобуры для наганов. Плечи вместо погон украшают вцепившиеся когтистые лапы, словно растущие из-за спины и удерживающие человека, предостерегая других о его неприменимой опасности. Принадлежность этих когтистых регалий я не смог угадать, как ни старался. Вот так номер! Охренеть и не ворочаться! Я реально не ожидал такого поворота. И трофеи, подвешенных портупеям. Некрупные зубастые черепа, принадлежащие к неопределенным мной зверям, но точно опасным. По одному каждого точно приметил. Накидка на плечах с капюшоном, в основном черного или темно-серого цвета, с алым подкладом. Я открыл рот и чуть не схлопотал физическое замечание в виде подзатыльника от старшего разносящего. Пришлось вернуть пост наблюдения и вернуться к посуде, активно собирающейся в кучу у приемного окна. Жаль. Ну что, посмотрел на наемников? Раскусила меня Ксандра. Женщина не скрывала улыбки. Колоритные личности. Я кивнул, пробегая мимо занятой мясом на вертелах кухарки. «Это да!» — она покачала головой, провожая меня взглядом. «Вот интересно мне, какие они используют руны, как их плетут и что потом получается. Об этом я мечтал, моя посуду на автомате и нетерпеливо дожидаясь завершения рабочего вечера. А еще я строил фантастические планы на будущее, и на далекое, и на ближайшее. Основную перспективу видел в копировании вязи и плетении рун, и от этого отталкивался. А вот до свитков и заклинаний еще далековато. Информации ноль, только факты об их существовании. Начало суматохи за приемным окном я пропустил и выбежал в зал вслед за Оксандрой уже к финалу происшествия. «Тихо, не вздумай слово сказать», — предупредила женщина очень озабоченно. «Дыши через раз». Кухарка удержала меня за рукав рубахи, притянула к себе, и мы оба замерли, всматриваясь в полумрак зала. Я покраснел наверняка, чувствуя спиной ее вздымающуюся грудь, но зрелище не позволило мне принять активные меры к сопротивлению такому положению. В зале, среди разбросанной мебели и побитой утвари, стоят двое наемников. Тяжело дыша, они зло смотрят друг на друга, скалясь и играя желваками. Обыватели стоят по стенкам и боятся шелохнуться. Первые атаки прошли, о чем свидетельствует вода на полу, испускающая струйки пара. Значит, один представляет магию рун, связанную с водой, а второй с огнем. Я так понимаю. Налицо непримиримое противостояние, но из-за чего? Что могло послужить причиной конфликта? Непонятно? Слушай, Ксандра, я обратился шепотом, не оборачиваясь. А из-за чего драчка? Тяжкий вздох мне ответом, и как следствие по моей спине вверх-вниз проползли упругие шарики превосходных грудей женщины. Я так краем уха слышала, что один упрекнул второго в подделке или купле нелегального сертификата вольнонаемного рунного мага. Она ответила тоже шепотом. «Шш, тихо, молчи. Говорю, ну, право, Феликс». «Ага, и это повод». Я взвесил оскорбление. «Согласен». Я продолжил смотреть на двух таинственных бойцов, не пытаясь ускользнуть из объятий Ксандры, но и не поддаваясь на уловку. Не хватало вляпаться в интрижку с кухаркой, пусть и крутой магичкой. Ситуация в зале изменилась. Теперь у противников обнажено холодное оружие, что не мешает изготовить свободные руки для плетения боевых рун. Пальцы расслаблены, сложены в хитрые формы. Я вижу своим даром чтение Создателя тепло в их ладонях, готовое вырваться наружу и проявиться плетениями рун. Кто подсказал мне название уникального умения? Вероятнее всего, эта прозрачная фурия постаралась и вмешивается с подсказками периодически. А может, она тупо заполнила знаниями мозг, и я нахожу ответы по мере надобности. Затянувшаяся пауза, противостояние вот-вот готовится вылиться в нечто, не сулящее ничего хорошего. Я предвкушаю зрелище боя, но... За окнами таверны полыхнуло нестерпимо ярко, а буквально через 4 секунды на пороге появились люди в длиннополых плащах с накинутыми капюшонами, возглавляемые седым человеком грозного вида. На лицо со шрамами, ожогами, черты острые, нос чуть крючковатый, добавляющий орлинной хищности в общий портрет. Я изловчился и обернулся на Ксандру. Так она запретила говорить, даже шепотом. Посмотрел с ним и вопросом в выражении. «Сам магистр Валентайн, член-представитель протектората верховных архимагов Руси во главе патруля, собственной персоной». Женщина ответила сразу. «Ну, не понять мой вопрошающий взгляд сложно». И я удовлетворился пояснением и повернулся к залу, ожидая продолжения и развязки. «Оружие в ножны, господа! Оружие в ножны!» Очень спокойный и властный голос прокатился по залу, словно стены говорили за него сами. «Плетение рун! Остановите немедля!» Грозный магистр без страха прошел расстояние от порога до стоящих в боевых стойках участников драки и встал между ними. Внешность его преобразилась. Мелкие, чуть заметные паутины разрядов образовались на поверхности мантии, иначе этот плащ и не назвать, и создалась видимость свечения, но не явного, а еле уловимого, нескончаемого завихрения энергии магии. Над головой из мерцающего марева сизой дымки сформировалась замысловатая руна в круге каббалистики. Народ вплотнее вжался в стены, а противники начали медленно убирать оружие. Причем у одного с клинка палаша на пол скатилось несколько капель влаги, а у второго острое жало чуть потускнело, будто остывая. «Не подобает вам, уважаемые, позорить форму вольнонаемных воинов», продолжил магистр Валентайн. «Вы же в курсе закона неприменения магии в городах и населенных пунктах империи. Так какого же лешего нарушаем? Давно перед старейшинами гильдии не появлялись. Я могу в раз лишить вас патентов и наложить арест вплоть до лишения магических прав. Оно вам надо?» Его слушали молча, не смея перебивать или оправдываться. Я почувствовал авторитет члена представителя протектората, да и не я один, как посмотрю. Хотя местные его наверняка знают, как, впрочем, и два спорщика, затеявшие разборки. «Попрошу следовать за мной. Эту ночь вы проведете под присмотром в кадетских казармах Академгородка. Благо, они пусты до начала занятий». «Он не предлагает, а приказывает». «Хотите разобраться между собой, так арена к вашим услугам». «Жесть!» Ринг для нормальных таких разборок магов с возможными тяжкими телесными, причем это все официально. А тут и весело, как посмотрю. Что за арена такая? Нужно обязательно спросить у Ксандры. Там и защита от случайных жертв, как вы знаете. Магистр продолжил, следя, как спорщики успокаиваются, выполняют его указания. И медики наготове, и магистры академии рядом, так что умереть не дадут. Я ясно свои мысли вам излагаю. Это был не вопрос. Следуйте за нами. Его послушались, и вся процессия удалилась. Но в этот раз за окнами ничего не сверкало. Пешком, наверное, ушли. Что за арена разборок? И где, кстати, и сама Ксандра? Я не почувствовал ее за спиной, когда окончательно отвлекся от продолжения наблюдения за расходящимся людом. Аппетит пропал у всех разом, походу. Свет загорелся ярче от дополнительных ламп. Я принялся взглядом искать сердобольную кухарку и только сейчас оценил урон, нанесенный бару. Кирпичная стена побита в двух местах. Я вижу оплавленную жаром кладку. Прилавок разломан вместе с частью стойки бара. Мебель не досчитывается ножек. Некоторые столешницы расколоты и бесчисленное количество побитой посуды. «Феликс!» — меня тронул за рукав Грох. «Ты иди домой. На сегодня хватит. Вот!» Он взял мою руку и насыпал горсть монеток разного достоинства. «Тут 15 копеек. Компенсация за испуг. Ксандра повела домой Павла, разносчика. Ему нужен лекарь срочно». «Задели?» — я проявил участие. «Да, подозрение на сломанную руку. Бедолага стоял у стойки бара, ему досталось. Но ты не волнуйся». «Эх!» — он тяжело вздохнул. «Надо же, угораздило. Я вызову Магарун, и он восстановит все. Половину платит гильдия вольнонаемных». «О, Феликс, могу попросить?» «Да, пожалуйста», — я ответил автоматом. Сам продолжил удивляться тому, сколько дел могут натворить два рунных мага-воина, всего лишь повздорив между собой. «Подмени Павла завтра. Выйди к обеду». Грох посмотрел на меня с надеждой. «Ладно, я не стал отнекиваться». «Теперь ступай». «Да», — он снова начал сокрушаться. «Чуть не забыл. Иди по главной улице. Тут ночами в переулках небезопасно». Выдал хозяин крайне напутствие и проводил меня к выходу из таверны. «Ступай и до завтра». «Вот террас! Тут ночная жизнь имеется. А я занес городок в розовые мечты о спокойной жизни обывателя. Значит, напрасно поторопился». С этими мыслями я и добрался без приключений до магазинчика антиквариата. Удвоенная внимательность помогла избежать ненужных встреч, да и рано мне приключения на задницу разыскивать. Отперев дверь, я зажег свет, и мой взгляд наткнулся на послание, стоявшее на прилавке с безделушками, согнутой пополам записку. «Что бы ни происходило, на улицу не выходи, Артур». Прочел, ничего не поняв, но приняв к сведению, и прошел в комнату, предварительно сменив освещение в торговом зальчике на дежурное. Меня взглядом проводили двое кузнецов из часов в фартуках, покачивая головами и что-то обсуждая между собой. Жаль, конечно, что без звука. А может, попробовать научиться читать по губам? Я видел методику, но не уверен, что смутные познания, почерпнутые из телевизионных программ моего времени, помогут. Улегшись на аккуратном диванчике в маленькой комнатке, я принялся рассуждать и подводить итоги. Итого, что я имею в активе на данный момент? А имею я 1 рубль и 25 копеек капитала. Знание, нет, обладание даром чтения создателя. И врожденной способностью ментальная блокада или щит. Неплохо. Помню плетение и внешний вид рун, подсмотренных у Ксандры, над которыми собираюсь плотно поработать. Если получится, то я на полпути к свиткам, как к средству заработка. А что? Подсмотрел и оформил как надо, только знать бы еще как. Ну ладно, зато знания завсегда можно себе ставить. Ну, смотрю, у тебя наметился прогресс. Знакомый голос вывел из дум. Я поднялся на локтях, увидел вечно качающуюся на качелях прозрачную нимфу и сел, готовясь слушать очередные басни и оправдания моей убийцы и воскресительницы. «Ты вот тут раздумываешь, а ведь не признал главного, ну или очень важного», — начала с интриги. «Слышь, ты, чудо прозрачное, а без намеков никак?» — буркнул я очевидное, показав свое настроение. «Мне ребусы вот совсем в ломы разгадывать». Мне захотелось чая, и обнаружил, что самовар пышет жаром, словно и не остывает. Налил себе чашку в абсолютном молчании, рассчитывая первым услышать продолжение от собеседницы. «Забыл или не обратил внимания, когда тебя долбили?» Она утвердила, вновь поправляя развивающиеся на ветру волосы. «Не тяни, а! Если ты про сопротивление ударам атакующих рун от малолеток там всяких, то это я заметил», — высказал то, на что обратил внимание. «А то, что энергия у тебя аккумулируется в теле и потом исчезает, не подумал над тем, как ее накапливать? Так озадачься! Короче, Феликс, сюда меня послушай». Она преобразилась в злую ведьмочку. Разозлилась прямо. Сейчас искрить будет, зараза прозрачная. «Те заклинания и удары, что исходят от мага всех стихий, от тех одаренных, что заведомо слабее тебя по уровню достижений и совершенству, удары эти атаки будут поглощаться тобой совершенно свободны. Те, что сильнее, обеспечат боль и страдания, а совсем мощные, ну, контузия и увечья, как вариант, если не предпримешь меры по защите и будешь тупить, стоя как истукан. Я все сказала. Давай, думай, бродяга по жизни». Она опять стала беззаботной стервочкой. «Классная помада у меня, да. А тушь для ресниц, а тени для век. И бюстгальтер призывный, как и бикини». «Это намек, болван, только не на то, что родилось в твоих мыслях». Заканчивала фурия свою тираду, опять исчезая. Но я снова признался, что не сумел спросить, кто она такая. Пришла в голову мысль, что, может, богини из мифов посещают меня. Ну, кто знает, как они там живут, чем заняты. И вдруг не миф, сам факт их существования. Ну, все может быть. Поступившую информацию я принял к сведению, жирной зарубкой в башке, и твердо решил во всем разобраться, но завтра, после того, как высплюсь. Допил чай, озаботился поиском туалета. По логике искать его начал с коридора, по которому вышел к двери. За ней обнаружил обширный задний двор с деревьями и плотными зарослями кустарника. Ну, собственно, и то, что искал, нашлось там же. Справив нужду, я вернулся, разделся и лег, волевым усилием прогоняя мысли и думы прошедшего дня. Но всегда есть одно «но».